взятые от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранившиеся в стерилизованной физиологической жидкости по профессору Преображенскому. Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крышки придаток мозга, гипофиз, и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины. Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфоры, 2 шприца адреналина в сердце. Показания к операции и постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей. Оперировал профессор Преображенский, ассистировал доктор Барменталь. В ночь после операции грозное повторное падение пульса, ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфоры по Преображенскому. 24 декабря. Утром улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42, камфора, кофеин под кожу. 25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается. Похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфора по Преображенскому, физиологический раствор в вену. 26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41, камфора, питание клизмами. 27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8, зрачки реагируют, камфора под кожу. 28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка. Появился аппетит, питание жидкое. 29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызванный для консультации профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор Московского ветеринарного показательного института, ими случай признан неописанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура нормальна. Запись карандашом. Вечером появился первый лай, 8 часов 15 минут. Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гау-гау» на слоге «а-о» по окраске отдаленно напоминает стон. 30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат. Вес 30 килограммов за счет роста, удлинения костей. Пес по-прежнему лежит. 31 декабря. Колоссальный аппетит. В тетради клякса. После кляксы торопливым почерком. В 12 часов 12 минут дня пес отчетливо пролаял «Абыр». В тетради «Перерыв». И дальше, очевидно, по ошибке, от волнения, написано 1 декабря, перечеркнуто, поправлено 1 января 1925 года. Фотографирован утром, отчетливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня, крупными буквами, засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнес 8 раз подряд слово «абыр валг», «абыр» косыми буквами карандашом. Профессор расшифровал слово «абыр валг», оно означает «глав рыба», что-то чудовищное. 2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста. В тетради вкладной лист. Русская наука чуть не понесла тяжелую утрату. История болезни профессора Преображенского. В 1 час 13 минут глубокий обморок с профессором Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. Тинктура валериана. В моем мизине присутствии пес, если псом, конечно, можно назвать, обругал профессора Преображенского... по матери».